Пхеньяне в художественном театре Пунха 9 сентября состоялся праздничный музыкально-хореографический концерт «Аридан рассказывает». Концерт посвящен 68-летию основания Корейской Народно-Демократической Республики. Его прослушали Ким Юн Нам, Фан Вюн Су, Чи Рюн Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель дружеской политической партии, работники партийных и силовых органов, организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств, руководящие работники и ветераны труда столицы. На концерт были приглашены поздравительная группа корейцев Японии в честь 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики и пребывающие на социалистической родине зарубежные корейцы, представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта и аккредитованные в КНДР представители дипмиссии и международных организаций и их супруги, военные атташе и их супруги и иностранные гости.